Глава 6. Утро началось с тишины. Не то, что бывает после смерти, а другой, как будто сам воздух вдруг решил дать человеку возможность выдохнуть. Игорь проснулся раньше всех. В окно пробивался слабый зимний свет, тусклый, будто боялся мешать спящим. Он сел на кровати и долго смотрел на свои руки, сухие, потрескавшиеся, застывшими в складках следами машинного масла. Сегодня они не дрожали. Токарь встал, прошел в кухню, включил чайник. Тот зашипел, как старый друг, который все понял, но не стал спрашивать. На столе лежали лекарства для Сережи. Аккуратная коробка, новая, чистая. Почти нетронутая пачка денег еще лежала в кармане пальто. Настоящая, не мечта, не долг. Бумага хрустела, звук, от которого хотелось жить. Не удержавшись, он вытащил ее и взялся пересчитывать. Лена вышла, кутаясь в халат, сонная, недоверчивая. «Ты где достал?» — спросила она тихо. Игорь не сразу ответил. «Отдали авансом на заводе, сказали, потом вычтут». Она посмотрела пристально, взглядом, в котором смешались и вера, и страх, но промолчала. Просто подошла, обняла, будто боялась, что если спросит больше, все исчезнет. Сережа вскоре проснулся, тер глаза, сел на кровати. А потом вышел к остальным в кухню и заметил упаковку. Вчера полусонный он и не думал ни о чем. «Пап, это мне?» — показал на коробку. Игорь кивнул. «Тебе. Будешь теперь видеть лучше. Понял?» «Ага», — мальчик улыбнулся. Редкая хрупкая улыбка, как солнечный луч, пробившийся сквозь ржавую крышу. Петя забрался отцу на колени, потянулся за чашкой. Игорь рассмеялся впервые за долгое время, искренне, без горечи. Все казалось правильным. Даже старый кран перестал капать, будто и он решил дать человеку передышку. На заводе жизнь шла как обычно. Те же крики бригадира, тот же гул токарных станков, тот же запах масла и железа. Никто не заметил в нем ничего нового. Только Костя с соседнего участка сказал: «Гляжу, ты как будто похорошел, Игорь». «Ну да, выспался просто», — отмахнулся тот. Он работал сосредоточенно, даже с какой-то легкостью. Металл слушался, стружка ложилась ровно, блестя синеватым отливом. На обеде он позволил себе редкую роскошь. Купил горячий пирожок и кофе из автомата. Сидел на бетонной ступеньке у проходной, грея руки о бумажный стакан, и чувствовал себя почти счастливым. Вечером, когда он возвращался домой, воздух пах гарью. В городе где-то опять замкнуло проводку. Свет мигал, фонари загорались и стухли. Но даже в этом дрожащем свете Северозаводск казался ему не таким мертвым, как прежде. Игорь шел и думал, может, еще не все потеряно, может, выберусь. Дома Лена накрыла стол, редкий почти праздничный ужин, макароны с тушенкой, салат из банок. Дети смеялись, спорили, кто будет спать с новым плюшевым мишкой. Игорь сидел, смотрел, как они двигаются, как гремят ложками, и внутри него что-то щемило. Он знал, что не заслужил этого покоя, но хотел верить, что жизнь иногда прощает, хотя бы на день. Лена вдруг сказала: «Ты знаешь, я думала, что мы уже не выберемся, а теперь будто все снова можно. Даже Сережа смеется. Спасибо тебе, Игорь». Он опустил глаза, не смог выдержать ее взгляда. «Все будет», — сказал тихо, — «я обещаю». Ночью он вышел на балкон, курил, глядя на серое небо. Над крышами клубился дым. То ли от труб, то ли от костров, где жгли мусор. Далеки тянулись огни завода, будто призрачная река, в которой тонет свет. Игорь думал, что завтра начнет все по-новому. Но он не знал, что завтра начнется конец.